Иерусалимское королевство во второй половине XIII века насквозь прогнило, но его оружие, сохраненное в целости, своим блеском создавало иллюзию защиты. Этим оружием были рыцари-монахи, тамплиеры, госпитальеры и тевтоны. И за исключением их, никто в Святой Земле не был более в состоянии и не имел желания воевать, если дело не касалось такого грязного вопроса, как выгода. И хотя военное положение было чрезвычайно ненадежным, торговля продолжала процветать. Венецианы, генуэзцы, пизанцы, марсельцы боролись за рынки сбыта. Они открывали лавки в Святой Земле, экспортировали в Европу редкие продукты и устанавливали на них цену. Они сами создали моду на новинки, потребность в них, спрос, и сами же спешили удовлетворить его. Так что же доставляли их корабли в портовые города Запада? Они привозили в своих обширных трюмах сахар, полученный из сахарного тростника, лен, шелк, хлопок, пряности, посуду, дамасское оружие, золотые и серебряные изделия, а также неизвестные ранние вещи, критские ткани, различные покрывала для верблюдов и лошадей, турецкие, суданские и египетские ковры, а также меха соболя, куницы, горностая. Везли перья страусов, чтобы сделать из них украшения для турнирных шлемов. И, наконец, ливанское железо, которое по-прежнему было в цене. Какой контраст между спутниками Готфрида Бульонского и этими торгашами с их приспешниками. Столь хорошо приспособившимися к жизни на Востоке и легко смешавшимися с местным населением. Какое разочарование для крестоносцев, продолжавших пребывать из-за моря на подмогу жалкому королевству. Какова же была горечь тех, кто имел возможность все это наблюдать? Дух наживы сменялся духом интриг. Последние политические конвульсии, соперничество только ухудшали положение. После поражения в Египте Людовик Святой довольно долго находился в Святой Земле. Само его присутствие, его авторитет улаживал споры, одновременно внушая уважение сарацинам. Он возвратил некоторые земли, точнее говоря, некоторые зоны влияния, границам которых угрожали набеги врагов. Он укрепил Яффу, Кесарию, Сидон и Акру. Решив в 1254 году покинуть Святую Землю, он оставил королевство без определенных границ, без реальной защиты, без достаточно многочисленной армии, способной противостоять массированному вторжению или хорошо организованному наступлению, и, конечно, бессильной центральной власти. Королевство превратилось в узкую прибрежную полосу суши. Что до государя, носившего лесный, хотя и символический титул короля Иерусалимского, авторитет которого позволил бы координировать усилия, то крестоносцы не могли даже договориться о его избрании. Император Фридрих II, из-за своей самоуверенности и цинизма, игнорируя этнические и военные реалии, в конечном счете не нашел ничего лучшего, как перенести в Святую Землю братоубийственную войну между гвельфами и гибеллинами, расколов силы христиан перед лицом опасности. Бароны Иерусалимского королевства, дабы облегчить трудное положение, предложили корону Алекс Кипрской, дочери Изабеллы Иерусалимской и Генриха Шампанского. Сторонники Фридриха II открыто воспротивились этому выбору, который, по их мнению, был несправедлив по отношению к императору и его потомкам, оставляя их ни с чем. Когда бароны в 1258 году признали королем Гуга Кипрского, малолетнего сына Алекс Кипрской, их поддержали тамплиеры, венецианы и пизанцы, но тевтонские рыцари, госпитальеры, испанцы и генуэзцы провозгласили Кондрадина, малолетнего сына Фридриха II. Последовала открытая борьба, в ходе которой произошло столкновение флотов, еще более ослабившее королевство. Надо заметить, что тамплиеры воздержались от участия в этой борьбе, ограничившись наблюдением за одним из кварталов Акры.